11. Кладбище Санта-Исабель. 20 ноября 2016 года, воскресенье. Рассвет воскресенья выдался примерским. Воздух был неподвижен, словно у него перехватило дыхание. За ночь температура упала почти до 15 градусов. Утреннее сияние застало меня в постели в Вильяверде, и одного одеяла явно не хватало. Я надел костюм для похорон, который хранился в Вильяверде, в первую очередь потому, что с практической точки зрения всех моих мертвецов хоронили на крошечном кладбище в 200 метрах от того места, где я спал. Преимущество жизни в маленьком городке. Мы, Лопес де Айяла, оставались рядом друг с другом даже после визита старухи с косой. Будить деда, который в это время еще спал, мне не хотелось. Поэтому я поднялся наверх осторожно, чтобы старые деревянные ступеньки не скрипели у меня под ногами. Оказавшись на чердаке, вздохнул. Я не возвращался туда с тех пор, как закончил дело о двойном убийстве в Дальмене, и дедушке самому пришлось убирать старые фотографии и газетные вырезки, которые я когда-то разложил на шатком столе для пинг-понга. Все это дедушка спрятал обратно, пока я был в коме. Остались только подписанные коробки, где хранились кусочки моего прошлого. Я неохотно подошел к стоявшим в углу коробкам, уворачиваясь от лисьих шкур, которые дед повесил когда-то на крючках, приделанных к деревянным потолочным балкам. Вздохнул и заставил себя отыскать нужные мне коробки с надписью «Кантабрия, Кабесон де ла Саль, 1992». Стоит их открыть, и смерть Аннабель Ли сделается более реальной. В этих ящиках хранилась память о Лете, которое должно было стать незабываемым по одним причинам, а стало таковым совершенно по другим, болезненным и темным. Что касается тьмы и ее королевы под фотографиями, где у луча все еще растут на голове волосы, Хот и чистенький и не нюхавший алкоголем мальчик, а в Асьере лишь намечается его будущее, колючий и сухой нрав, я нашел рисунок «Инкварто», подписанный покойной Аннабель Ли. «Инкварто», четвертая часть типографского листа. На нем изображались двое любовников, лежащие на могиле перед скалами Арнии в Кантабрии, девушка, нарисованная китайской тушью, и точь-в-точь похожая на саму Анну Белен в объятиях крепких ручищ, на одной из которых виднелась татуировка Кракена. Когда она подарила мне этот рисунок, я пообещал, что сделаю такую же татуировку. В то время прозвище меня раздражало, меня бесил Лучо, его автор, который любил поиздеваться над моими преувеличенно длинными руками. Особенно меня задевало, когда он делал это в ее присутствии. Но Аннабель приняла мое прозвище с восторгом. Все, что имело отношение к мифам, выводило ее из ее обычного равнодушия к внешнему миру и даже настояла на том, чтобы самостоятельно набить чудесного гигантского кальмара на моем бицепсе. Я отказался. Ей это не понравилось. Дед меня проклянет, если я появлюсь дома с каракатицей на руке. «Ты все еще слушаешься своего деда?» — спросила она со смесью презрения и недоверия, которую я предпочел не замечать. «Ты бы тоже послушалась, если бы знала моего дедушку», — перебил ее я и расстроенно прекратил разговор. Не знаю, почему я сохранил этот рисунок. Пришло время с ним расстаться. Я прибыл в Виторию на своем аутлендере в без чего-то 11. Эстибали сообщила, что Анну Белен хоронят на кладбище Санта-Исабель. Это было неожиданно, там покоились только представители знатных семей, которые в прошлом приобрели пантеон, и я не знал, что Анна Белен Леанья принадлежит к одной из них. Я вспомнил стихотворение, которое она обожала. Стихотворение Эдгара Аллана По, содержавшее намек на ее благородное происхождение. Возможно, у нее было больше причин, чем я думал, отождествлять себя с девочкой По. На похороны я надел теплую куртку с капюшоном на случай, если бог погоды преподнесет нам очередной сюрприз. А вскоре встретил всю группу уголовного расследования в полном составе, стоящую у входа на старинное кладбище. Эстибалис, Пенья и Милан, одетые чуть более формально, чем обычно, мерзли от холода и, не отрываясь, смотрели на белое небо, грозившее первым в этом году преждевременным снегопадом. Милан заговорила первой, было заметно, что она неловко чувствует себя без привычных джинсов и вытащила из бокового кармана своего огромного пуховика ярко-оранжевый стикер. Из ее аккаунтов в социальных сетях я узнала, что она объявила о своей беременности почти 2 месяца назад и запостила рисунок, предположительно автопортрет. Женщина с пышными волосами сидит на могиле на фоне скал, и у нее явно заметен живот. Пост засыпан лайками и поздравлениями от поклонников. «Я не обнаружила хейтеров, которым бы не понравилось это признание», сказала она в качестве приветствия, как только я появился на горизонте. Я поблагодарил ее взглядом и написал Эсте. «Есть еще новости?» «Потом расскажу», лаконично ответила она. «В выходные я просмотрел все работы Аннабель Ли», принял эстафету Пенье. В ее ранних опубликованных комиксах встречаются отсылки к кельтам и повешенным, но это точечные мазки. Я не обнаружил сюжет, который имел бы хоть малейшую связь с тем, что случилось. Ничего про беременность или обряды плодородия. У издателя, он кивнул на тучного мужчину лет 60, который выглядел очень подавленным, дела идут не блестяще. Видимо, он на нее очень рассчитывал. Собирается уйти на пенсию, но не бросает книгоиздание, книги его призвания. Это небольшое издательство называется «Малотрама». Вряд ли оно переживет исчезновение основного источника дохода. Но если вы спросите меня, стоит ли включать издателя в список подозреваемых, я категорически отвечу, что нет. Во-первых, он добродушный малый, не способный на убийство. Во-вторых, утром в четверг у него есть алиби. Его жена тоже святая душа, подтвердила его версию и показала билеты на самолет. Они были на фестивале комиксов в Барселоне. Когда я с ним беседовал, он был крайне удручен смертью Аннабель Ли. «Спасибо, Пенье. Очень полезные сведения», — написал я и улыбнулся. По мешкам у него под глазами и заметно дрожащим рукам я понял, что он провел пару бессонных ночей, ломая глаза о комиксы Аннабель Ли. Мы шагали среди кипарисов и земляничных деревьев, на некотором расстоянии от скудной процессии родственников. Среди них была мать, вылитая Аннабель, только на 20 лет старше, длинные темные волосы, прямая челка, скрывающие глаза, черные кожаные брюки и короткая куртка, на которой можно было увидеть эмблему «MC Dryades» — «Дриады», — мысленно повторил я. Насколько мне было известно, мать Аннабель была президентом женского байкерского клуба. Любопытно. Аннабель утверждала, что она полная противоположность матери, однако то, что я видел перед собой, было ее натуральной копией. Подобный способ самообмана был ей присущ. Она не любила реальность, искажала ее и перекраивала на свой лад, пока не начинала верить в плоды своего воображения и не впаривала их миру благодаря невероятной силе убеждения. Я с удивлением заметил, что кроме матери на похоронах нет женщин. Было несколько мужчин моего возраста, благоразумно держащихся на заднем плане. Кем они ей приходились? Друзьями? Любовниками? Как знать? Разумеется, прессе она свою личность не раскрывала, а в социальных сетях никто ничего толком о ней не знал. Интересно, сколько времени ее фанаты будут по ней скучать? Держась на еще более скромном третьем плане, я наблюдал, как земля заглатывает гроб Аннабель Ли под пристальным взглядом стоявших напротив сфинксов в виде крылатых львов. Затем произошло нечто вроде романтичного чуда. Пошел снег, и Витория снова стала белым городом. Тихо, как невесомые перышки, первые хлопья еще не родившейся зимы ложились на темный деревянный гроб. Ложились они и мне на плечи, и на головы присутствующих. Это не был обильный снегопад. Всего лишь робкое сезонное изменение погоды. Но всех нас снег погрузил в странное состояние, как будто в своем заключительном путешествии на Землю Аннабель Ли заставила нас в последний раз разделить ее готическое восприятие жизни и смерти. Я не сразу заметил, что стою не один, слева и справа от меня пристроились Хота и Лучо. Хота, казалось, явился прямо с Гаупасы. Понятие в баскской культуре, означающее гулять всю ночь и вернуться домой на рассвете. Если он и зашел домой, чтобы переодеться в костюм после ночного загула, то явно забыл принять душ, потому что от него так разило калимоча, что хоть святых выноси. Калимочо. Баскский слабоалкогольный коктейль, состоящий из двух компонентов вина и колы. Лучо по случаю похорон оделся примерно так же, как по четвергам, когда мы ходили поесть пинчос. Я даже засомневался, в качестве кого он пришел, журналиста или бывшего парня Аннабель. Втроем, накинув на голову капюшоны, мы молча стояли перед ее телом. От меня унесли, положили во склеп у моря на крае земли, вспомнилось мне. Строчка из стихотворения Эдгара Аллана По, Аннабель Ли, перевод Брюсова. 24 года назад я дал ей обещание: мы с тобой больше никогда не будем разговаривать. Я выполнил его, несмотря на привкус желчи, который сейчас поднимался у меня из горла. «Вы понимаете, — хотел я сказать своим друзьям, — мы уже не сможем влюбиться так, как влюблялись в 16. Тогда нам казалось, что все влюбленности, которые нас ожидают, будут такими же страстными, безумными, бессонными, с лопающимися ширинками и губами, не имеющими от поцелуев, но это ошибка. Никто из нас больше на такое не способен, на такое, как было с ней, когда она лишила нас девственности по очереди всех четверых. Кстати, о четвертом всаднике апокалипсиса. Асьер так и не появился. Зато, к моему удивлению, пришла Альба, как всегда элегантная, в своем длинном белом пуховике, купленном с расчетом на будущее, чтобы как можно дольше скрывать беременность. Эстебелис шепнула, что она приехала в качестве официального представителя. Комиссар Медина не хочет, чтобы его видели на похоронах, боясь вызвать подозрения в том, что смерть расследуется. Альба сдержанно выразила соболезнование матери Аннабель и направилась к нашей команде, чтобы всех поприветствовать. Я оставил друзей и подошел к ней. Я не знал, что сказать. Кладбище меня подавляло, а может, мой дискомфорт каким-то загадочным образом был связан с ангелом, украшающим пантеон Унсуэта. Легенда об ангеле подробно излагается в романе «Жало белого города». «Ты видел могилу Нанчо?» — прошептала она, неподвижно глядя перед собой. Я покачал головой, я ни разу не задумывался о том, что сделали с его трупом. Я пропустил его посмертие на 10 дней, погрузившись в кому, а потом не хотел о нем спрашивать. «Игнасио, его брат, явился ко мне в больницу на другой день после его смерти». Она вздохнула. «В первые дни Тасио был очень плох, так что обо всем позаботился его брат-близнец. Он спросил, не возьму ли я на себя ответственность за похоронные хлопоты. Я отказалась. Тогда он попросил разрешения похоронить его в пантеоне, где покоились их предки по матери, Диас де Антоньяно. Он сказал, что они собираются эксгумировать тело матери из пантеона Унсуэта и перезахоронить в пантеоне своей семьи. Я знаю, что он похоронен под именем Венансио Урбина, но не ходила к нему и не была на улицах Мануэля и Родиера». Я нахмурился, не понимая значения этих слов. «Мы с мужем жили на улице Мануэля и Родиера, и я не могла ходить мимо нашего подъезда. Я говорила тебе, что мама приехала из Лагуардии, когда узнала о случившемся, и я попросила ее обо всем позаботиться. С тех пор у меня новая одежда, новые книги, новая квартира на улице Прады, новое будущее. Но я по-прежнему стараюсь обходить улицу Мануэля и Родиера. Понятия не имею, откуда этим утром у меня взялись силы, чтобы прийти сюда. Полагаю, должность вынуждает нас приносить определенные жертвы». Я собирался что-то ей ответить, но Эстибулис быстро, как белка, подошла и встала между нами. «Доброе утро, заместитель комиссара. Думаю, ловить здесь больше нечего», — прервала она наш разговор. «Друзей мало, сплошь какие-то мужики. Когда мы пытались кого-нибудь из них разговорить, они убегали, как подростки, застуканные за масс... Ну, вы поняли. Думаю, им не хочется, чтобы их здесь видели. Мать, кажется, не сильно переживает. Говорит, что они не виделись 10 лет». «Десяток лет», — повторила Альба. «Да, она была независимой девушкой. Есть новости, Эстибулис?» «Затем и пришла. Старый случай, но настолько напоминает наш, что я обратила на него внимание. Хорошо, что ты здесь, Унаи. Хочу услышать твое мнение. Итак, я искала похожее преступление, где жертвы – молодые, одинокие, беременные женщины. Заодно отслеживала способ убийства. Повешение за ноги, вниз головой со связанными за спиной руками, без огнестрельных или колотых ран. и чтобы тела находили в исторических местах. «И?» — спросил я всем своим видом. «Есть один странный случай. В свое время он выглядел очень нетипично и так и не был раскрыт. В прессе его освещали с большой осторожностью. Я нашла его, сверяя общие базы данных. Итак, в апреле 93 года в Кантабрии пропала 14-летняя девочка. Отец утверждал, что она сбежала из дома, и у нее психические проблемы. Да и все надеялись, что она вот-вот вернется сама или будет найдена через несколько дней. Эти фотографии некто отправил в местную газету «Периодика Кантабрико», которая не стала их публиковать и передала полиции. Из этого следует, что место называлось «Фонтибре», подумал я, вспомнив это дело. Вслух у меня получилось нечто похожее на хриплое «Фойгбре». И, клянусь, я чуть не умер от стыда. Альба и Эстибалис вздрогнули, услышав мое мычание. «Унай, ты заговорил!» — воскликнула Эсти с таким выражением, будто выиграла счастливый билет. Альба воздержалась от комментариев, но на секунду я увидел у нее на лице такое облегчение, что пару мгновений не сводил с нее глаз. Я не думал, что она так обрадуется. «Пока не заговорил Эсти. Это все, на что я способен. Но на следующей неделе пойду к логопеду». Быстро набрал я на экране и показал ей. Смущенно покашляв, снова уставился на фотографии, которые Эсти показала на своем мобильном телефоне. Тело молодой девушки, подвешенное за ноги на веревке, привязанной к толстой ветке ясеня. Голова притоплена в речной воде, руки связаны за спиной. Фотографии были сделаны под разными углами, и на одной из них ясно виднелись разноцветные ленты, которые верующие оставляли в культовом месте у источника Эбре де Фонтибре. Итак, вернемся к этой истории. Мне удалось поговорить с Пабло Ланеро, инспектором, который в свое время ее расследовал. «Паул Ланер», — подумал я. «Я его знаю», — написал я на экране. С инспектором Пабло Ланеро я познакомился во время практики по профайлингу в полицейском участке Сантандера, и мы стали приятелями. Паул Ланер был не только доброжелателен и спокоен, но и умен. Его округлый животик и весь его облик монаха, любящего опрокинуть стаканчик другой пивка, многих сбивал с толку. Над ним частенько посмеивались, но он смиренно и философски воспринимал несерьезные отношения и гнул свою линию. Я очень его уважал. Поговаривали, он собирается уйти на пенсию, и я был очень рад снова что-то о нем услышать. «Пабло Ланеро передает тебе горячий привет и эти снимки из архива». Полиция прибыла в Фонтибре и обнаружила веревку, все еще привязанную к ветке дерева, но тело так и не нашли. Кто-то его забрал. Девушка так и не появилась. Однако есть одна деталь, не упомянутая в отчете, которая при просмотре фотографий очень меня встревожила. Рубашка задрана, живот девушки обнажен, и даже я вижу, что она беременна. Срок небольшой, всего несколько месяцев, но у худенькой 14-летней девочки не может быть такого живота. Что скажете? Мы с Альбой знали о животах побольше Эстибалис, и оба сошлись во мнении, что труп на фото принадлежит беременной женщине, подвешенной за ноги, а голова ее частично утоплена в реке. Все сходится, несмотря на разницу в 23 года, да и провинция другая. Так или иначе, это определенный способ убийства, и, увидев труп Аннабель, я сразу заподозрил, что в биографии убийцы это не первый случай. Не знаю, оставил ли он следы и отпечатки, которые якобы уничтожил Град. Не знаю, закоренил ли он преступник или неумеха, которого мы могли бы выследить через несколько часов, но для первого убийства ритуал был слишком сложен и тщательно продуман. У тебя есть еще какие-нибудь данные, имя жертвы или ее родителей? «Можно их навестить, они живы?» — спросила Альба. Девушку звали Ребекка Товар Переда. Мать ее умерла всего за пару лет до убийства. Отец... «Сауль», — сказал я про себя, сглатывая слюну. «Сауль Товар, наш директор в Кантабрии. В Кабесон де ла Саль летом 1992 года, почти за год до смерти его несчастной дочери».